Скажу, кстати, что такая непонятная для меня забывчивость продолжалась, по крайней мере, месяца два после смерти Федора Михайловича. То я спешила домой, чтобы не заставить его ждать обеда, то покупала для него сласти, то, услышав какое-нибудь известие, думала про себя, что надо его сейчас же сообщить мужу. Конечно, через минуту я вспоминала, что он уже умер, и мне становилось невыразимо тяжело. Должна сказать, что те 2,5 дня, пока тело моего незабвенного мужа находилось у нас в доме, я вспоминаю с некоторым ужасом. Самое мучительное было то, что ни на час наша квартира не освобождалась от посторонних. Плотный поток людей шел с парадного хода, второй с черного хода проходил через все наши комнаты и останавливался в кабинете, где по временам до того сгущался воздух, до того мало оставалось кислорода, что гасли лампады и большие свечи, окружавшие катафалк. Посторонние лица находились у нас не только днем, но и ночью. Находились люди, которые хотели провести ночь у гроба Федора Михайловича, другие желали читать и читали часами по нем псалтырь. Так помню, что последнюю ночь пред выносом псалтырь у гроба читал адъютант граф Николай Федорович Гейден, глубокий почитатель таланта Федора Михайловича. Конечно, все это свидетельствовало о сердечной скорби почитателей таланта Федора Михайловича и о глубоком почтении к памяти усопшего, и я могла лишь чувствовать и выражать этим, так расположенным к моему мужу людям, лишь мою искреннюю признательность. Но при самой сердечной благодарности я в душе ощущала некоторую обиду за то, что общество отняло от меня моего дорогого мужа, что вокруг него, хоть и любящие его люди, но что я, самое близкое к нему существо, не могу быть с ним наедине, не могу еще и еще раз поцеловать его дорогое лицо и руки, приникнуть головой к его груди, как это было в первую по его кончине ночь. Присутствие посторонних заставляло меня сдерживать все проявления моих чувств из боязни, что досужий репортер на завтра в нелепых выражениях опишет мою горесть. Единственное убежище, где я могла свободно отдаваться моему отчаянию, это была небольшая комната, где у меня гостила моя мама. Когда мне было невмоготу, я уходила к ней, запиралась, бросалась на ее постель и старалась сколько-нибудь уяснить себе случившееся. Но мне не давали покоя и взаперти. Стучались и говорили, что прибыла депутация от такого-то учреждения и желает лично выразить мне соболезнования. Я выходила, и представитель депутации, заранее приготовивший красивую речь, начинал говорить о том значении, которое имел в русской литературе мой покойный муж, выставлял те высокие идеи, которые он проповедовал, и говорил, какую громадную потерю понесла с его смертью Россия. Я молча слушала, горячо благодарила, пожимала руки и уходила к маме. А через некоторое время новая депутация, непременно желающая меня видеть и лично выразить свои соболезнования. И я выходила и выслушивала речи о значении моего мужа и о том, кого в нем потеряла Россия. Выслушав за 3 дня много сочувственных речей, я, наконец, приходила в отчаяние и говорила себе: «Боже, как они меня мучают! Что мне о том, кого потеряла Россия? Что мне в эти минуты до России? Вспомните, кого я потеряла! Я лишилась лучшего в мире человека, составлявшего радость, гордость и счастье моей жизни, мое солнце, мое божество! Пожалейте меня, лично меня пожалейте, и не говорите мне про потерю России в эту минуту!» Когда одно лицо из членов многочисленных депутатов захотело, кроме России, пожалеть и меня, то я была так глубоко тронута, что схватила руку незнакомца и поцеловала ее. Я вполне убеждена, что в те дни мысли мои были беспорядочны и ненормальны, чему, между прочим, содействовало и то, что я вела самую негигиеничную жизнь. 5 дней с 26 по 31 января не выходила из душных комнат и питалась только булками и чаем. Детей моих добрые знакомые уводили гулять и к себе обедать, потому что при той толпе, которая шла в квартиру с черного хода, немыслимо было кухарке готовить, и все питались в сухомятку. В последний день 30 января со мной начались истерики. Во время одной из них произошел случай, который мог послужить причиной моей смерти. После одной из панихид, чувствуя нервный клубок в горле, я попросила кого-то из близких принести мне валерьяновых капель. Стоявшие около меня в гостиной, в попыхах начали звать прислугу и говорить: «Дайте скорее валерьяну! Валерьяну! Где валерьяна?»